Глава 8. В библиотеке было тихо и спокойно. Это помещение явно не пользовалось у обитателей замка повышенным спросом. Поэтому я без каких-либо проблем собрала разбросанные по столу книги и села на диванчик перевести дух и собраться с мыслями. События последних 2 часов нужно было как-то осмыслить и попытаться здраво оценить. Первый и главный вопрос — что это, собственно, было? Меня подозревают, или это стандартная проверка всех лиц, так сказать, допущенных к телу лорда-старшего дознавателя? Или у Маркуса есть свои источники информации, и он точно знает, что надо ждать Джокера, и поэтому проверяет всех поголовно? Или я как-то себя выдала? Колдовскими способностями, которые Маркус-монстр прекрасно заметил. Но в досье не сказано, что малышка Кло владеет таким необычным даром. Если бы там такая информация была, я уже обживала бы камеру с видом на глухую стену. И еще не давало покоя какое-то странное чувство, словно я пропустила что-то очень важное. Это ощущение, как заноза сидела где-то внутри и не давала покоя. Я закрыла глаза, сосредоточилась и стала медленно, по фрагментам, перебирать все утро, внимательно прислушиваясь к внутреннему голосу, ожидая, когда он подаст сигнал тревоги. Вот утро, подарок от Маркуса, завтрак, пробежка по лестницам, приемная. Вот оно. Сердце сбилось с ритма, пропустило удар и забилось быстрее, чем обычно. Дарий. Что-то не так с этим секретарем. Мое чутье меня еще никогда не подводило и порой позволяло избежать, казалось бы, неминуемых неприятностей. И если мой внутренний голос просто впадает в истерику при одной мысли о Дарье, значит, с ним, с Дарием, не с голосом, точно что-то нечисто. Я пока не знаю, что именно, но непременно выясню. Нельзя оставлять за спиной непонятную опасность. Никакую нельзя, но понятный враг — это уже часть победы. Нужно будет сегодня во время обеда присмотреться к нему и ни в коем случае не давать понять, что меня что-то насторожило. Тот же внутренний голос настойчиво уверял, что Дарий очень, просто очень опасен. Не лично для меня, а вообще в целом. Я посидела немного, выровняла дыхание, успокоилась, сложила стопочкой отложенные романы, собираясь отправиться радовать розовый куст. Все согласно озвученному графику. Но только я сделала шаг в сторону, как услышала в коридоре шаги. Кто-то явно направлялся в библиотеку. Я не знаю, какие высшие силы заставили меня нырнуть под огромный тяжелый стол, стоящий в центре. Но уже через 2 секунды я сидела там, аккуратно подтянув под себя юбку. Дверь в библиотеку чуть слышно скрипнула, и я подумала, что буду выглядеть абсолютно идиоткой, если меня кто-нибудь обнаружит в столь неподходящем месте. Посетитель тем временем прошелся по библиотеке, и я уже совсем было решила, что кто-то просто решил расширить свой кругозор. Но неизвестный остановился не возле книжных шкафов, а рядом со столом, под которым я и притаилась, как мышь под веником. Раздалось негромкое, характерное шипение, которое возникает при открытии магического канала связи, и я превратилась в слух. Да, я знаю, что подслушивать нехорошо, но терзаться угрызениями совести в свое удовольствие мне не дали. Шипение прекратилось, и прозвучал голос, который я ожидала услышать меньше всего. «Это не она», — сказал посетитель бесцветным голосом Дария, а я, кажется, вообще перестала дышать. «Нужно проверить остальных, но это время... Здесь мне просто повезло». «Почему ты решил, что это не она?» Раздался в ответ голос, точнее, шипение, заставившее закусить губы и зажмуриться. Так говорили только отнимающие жизни. Все говорит об обратном. Повторяю. Голос Дария был серым и равнодушным, как осенний дождь. Это не она. Вы можете проверить сами, если не доверяете моему мнению. Мне все равно. «Ты же знаешь, что мы не можем!» — зло прошипел собеседник Дария. «Но объясни, «Хорошо. Мне прямо виделось, как Дарий пожал плечами. Во-первых, она однозначно не настолько умна, чтобы так мастерски играть. Это заметно по ее поведению, по ее словам и манере общаться. Типичная, глуповатая провинциалка». «Это он что, меня сейчас назвал глупой?» Сначала хотела возмутиться я у себя под столом, а потом стала прислушиваться еще внимательнее. «Во-вторых», — невозмутимо продолжал Дарий, просматривая папки, она отобрала и малышку Кло. «Я, конечно, могу предположить, что она смела до безрассудства, но не настолько, чтобы дразнить дракона в его же логове». «Пожалуй», — согласился отнимающий, немного помолчав. «Это существенный довод, но как она пережила сегодняшнюю ночь?» «Он не выходил», — спокойно ответил Дарий. А я чуть не ляпнула в голос из-под стола. «Кто это не выходил?» «А где он был?» Собеседник Дария, кажется, тоже удивился. «Всю ночь бушевал у себя в камере, а утром ушел спать», — небрежно ответил Дарий. «Все как всегда. Мое время заканчивается, мне нужно идти». «Значит, ищи дальше», — приказал отнимающий. «Завтра снова свяжемся». «Постараюсь». Раздался негромкий щелчок, и связь прервалась. Невидимый мне из-под стола Дарий, не задерживаясь, прошел через библиотеку, и почти сразу раздался негромкий скрип закрывающейся двери. Я на всякий случай посидела под столом еще немножко. Мало ли, секретарь что-то забыл и решит вернуться. Потом выбралась, отряхнула слегка примявшуюся юбку, пригладила волосы и с тяжелым вздохом опустилась в кресло. Ноги почему-то отказывались меня держать. «Мне никто ничего не хочет объяснить?» Задала я вопрос в пространство, не слишком, впрочем, рассчитывая на ответ. Но воздух почти тут же уплотнился, и через минуту передо мной уже висел призрак леди Моники. «Клотильда, я так рада тебя видеть!» Радости в голосе призрака было чуть больше, чем было нужно для того, чтобы я и поверила. «Как ты себя чувствуешь?» «Великолепно», — сдержанно ответила я, внимательно глядя на слегка занервничавшую Монику. «И жду пояснений». «Каких?» Огромные голубые глаза бывшей королевской возлюбленной были полны почти искреннего недоумения. «Многочисленных», — я начала злиться. «Предлагаю начать с того, почему вы так старательно советовали мне ночью ни за что не покидать комнаты. И не стоит рассказывать мне, что вы были не в курсе того, что для монстра ни двери, ни замки не являются преградой». Тут я вспомнила дверь в свои покои, аккуратно снятую скелетом с петель и прислоненную около входа. «Итак?» Я нахмурилась и решила немного надавить. «Знаете, я все больше сомневаюсь в том, что мне нужно помогать вам и разбираться с вашим убийством и клеветой. Вон вы какие хитроумные, сами все и выясняйте». «Подожди, Клотильда, не сердись на нас!» Рядом с подругой возникла королева Фелиция. «Мы просто хотели убедиться, что ты в замке надолго, и что тебе по силам будет справиться с этой задачей». «И как? Убедились?» Я по-прежнему была сердита и не собиралась делать вид, что это не так. «Вполне», — величественно кивнула королева. «Теперь мы видим, что ты вполне достойна быть нашим доверенным лицом и обещаем тебе любую нашу поддержку». «Но не слишком доверяй барону», — шепнула Моника, и мою щеку обожгло потусторонним холодом. «Он ведет свою игру». «А вы можете мне показать в этом замке кого-то, кто эту самую свою игру не ведет?» Я скептически подняла брови. «У меня начинает складываться ощущение, что плетение интриг — это всеобщее местное развлечение, плавно перерастающее в традицию». «Ну, может, ты и права». Дамы задумчиво переглянулись и синхронно пожали плечами, а королева поинтересовалась. «Кстати, как тебе, Маркус?» «Вы какую его ипостась имеете в виду?» Спокойно уточнила я, ни секунды не сомневаясь, что призракам прекрасно известно, что происходит с хозяином замка по ночам. «Обе!» Снова переглянулись призрачные дамы. «И скажи, разве тебе не было страшно?» «Отвечаю по порядку. Я решила пока не ссориться с привидениями, хотя они меня и подставили, чего уж тут. Маркус — интересный мужчина, и ни малейшего негатива в этом плане у меня не вызывает. Что касается его ночного облика, наверняка есть пути решения проблемы, нужно только их найти. И еще, да, мне было страшно, я же не сумасшедшая, совершенно не бояться скелетов, даже таких галантных». «Галантных?» — непонимающе переспросила Моника. «А я про себя сделала заметочку, что значит, они не следят за женихом по ночам, уж не знаю почему». «Ну да», — я пожала плечами. «Он подарил мне цветы и вообще был чрезвычайно мил». «Это надо обдумать», — сказала королева своей верной подруге и снова перевела взгляд на меня. «А скажи, дитя, когда ты собираешься заняться нашей проблемой?» «Сразу после того, как решу свою», — невозмутимо ответила я, понимая, что сейчас начнется банальный торг. «И вы, как мне показалось, обещали мне всевозможную помощь». «Разумеется», — с энтузиазмом ответили дамы. «А в чем состоит твоя проблема?» «Вы знаете секретаря Маркуса Дария?» — спросила я в ответ. «Мы знаем всех», — чуть свысока ответила королева Фелиция. «Но зачем он тебе?» «Мне бы хотелось получить о нем как можно больше информации. Кто он? Откуда взялся в замке? Как попал на эту непростую должность? С кем общается? Где живет?» «Да зачем он тебе?» — удивилась Моника. «Какое отношение он имеет к нашему вопросу?» «К вашему никакого», — согласилась я, «а к моему очень даже». «Но ты так и не ответила. Что у тебя за проблема?» Недовольно нахмурилась королева. «А может, я тоже хочу убедиться, что с вами можно иметь дело?» — нахально ответила я. «Согласитесь, это будет по-честному». Призраки отлетели немного подальше и оживленно о чем-то зашептались, бурно жестикулируя и явно споря. Я спокойно ждала их решения, понимая, что я-то без их помощи обойдусь, хотя и потрачу больше сил и времени, но вот они без моей — вряд ли. «Мы посоветовались и решили, что твое условие справедливо», — не слишком довольна, — сказала королева. «Мы постараемся разузнать об этом Дарье побольше, и завтра тебе скажем». «Спасибо», — от души поблагодарила я, понимая, что сэкономлю кучу времени и сил. «А сейчас мне надо идти, меня ждет розовый куст». «Зачем?» — изумилась Моника. «Читать будем», — доброжелательно сообщила я, демонстрируя стопку выбранных романов. «Я обещала ему что-нибудь романтичное». Призраки переглянулись, но от комментариев благоразумно воздержались. «Мало ли, вдруг я буйная». Я же, прихватив стопку книг, бодрым шагом направилась в парк. Розовый куст держал слово, и на тропинку не торчало ни одной веточки. Все было аккуратно и благопристойно. Я с облегчением сгрузила на скамейку свою ношу. По пути через холл я прихватила плед и небольшую подушечку. Расстелив на скамейке мягкую ткань и подложив под спину подушечку, я скинула туфли и с ногами забралась на сиденье. Взяв всю стопку романов, я сказала: «Вот, смотри, я принесла несколько. Сейчас выберем, хорошо? Я буду тебе коротко описывать, а ты как-нибудь давай мне знать, нравится тебе или нет». Куст согласно зашуршал веточками и как-то словно приблизился, с любопытством выставив несколько цветочных бутонов. Вариант первый. Роман «Трепещущее сердце Дриады». Вроде как про безответную любовь Дриады к графу или наоборот, я из аннотации не очень поняла, если честно. Розовый куст с сомнением зашелестел листочками, и я отложила книгу в сторону. Взяла вторую и совершенно по-простонародному присвистнула. «Ого! Смотри, какой красавчик!» Я показала кусту обложку, на которой был изображен мускулистый молодой человек, прикрытый в стратегических местах шкурой какого-то лохматого зверя. Как она на этих самых местах держалась, было известно, видимо, только художнику, так как никаких завязок или застежек мы с Розой не рассмотрели. «Так, ага, хищная роза. Интересно, Это этот мужик, Роза? А вообще это про любовь оборотня и принцессы. Берем? Роза вытянула веточку и шаловливо провела ею по мускулистой груди молодого человека, по всей видимости, главного героя. «Понятно. Как вариант оставляем». Проявила я сообразительность и отложила книжку в сторону. «Ну и последний вариант на сегодня. Огненная страсть. Это про приключения ученого и путешественника Джастина Холланда. Между прочим, его призрак живет в замке, ты знала?» Роза взволнованно затрепетала веточками, показывая, что она не знала, но ей очень-очень интересно. «Теперь проголосуем», — решила я и проинструктировала куст. «Я называю роман, а ты показываешь мне сколько-нибудь цветочков, в зависимости от того, нравится тебе книжка или нет. Какая больше цветов наберет, ту и читать будем». Куст заинтересованно встряхнулся и приготовился голосовать. «Трепещущее сердце дриады», про графа и дриаду, как можно догадаться. Торжественно провозгласила я, и Роза показала мне три цветочка. «Ага, так и запишем. Три». «Дальше хищная роза, про полуголого красавчика в шкуре. Что скажешь?» Куст подумал и показал мне пять цветков. Потом пошуршал сам с собой и добавил еще два. «Ага, семь, значит. Ну и огненная страсть про Джастина Холланда». Тут куст сунул мне под нос целую охапку ароматных цветов, и я поняла, что барон лидирует с большим отрывом. «Хорошо, пусть будет Джастин Холланд», — согласилась я. «Там, кстати, целых пять частей, представляешь?» Куст представил и восторженно затрепетал веточками. А я подумала, что такого экзотического поклонника у барона еще не было, и вряд ли когда-нибудь будет. «Итак, начнем». Я устроилась поудобнее, а Роза нависла надо мной и приготовилась слушать. Этот день с самого начала предвещал крупные неприятности. Мы успели дочитать только до того момента, как неутомимого барона на воздушном шаре понесло прямо в сторону океана, бескрайнего и бушующего, разумеется. Роза жутко сопереживала барону, дрожала веточками и роняла лепестки в самых напряженных моментах. «Бред какой!» — внезапно раздалось из-за раскидистого куста боярышника, росшего с другой стороны дорожки, и я даже уже не удивилась, узнав голос Кепки. «Кому как?» — миролюбиво ответила я. «Нам вот с Розой нравится, и, судя по потрёпанному виду книги, не только нам, а кому-то нравится ползать по кустам на вкус и цвет, как говорится». В кустах насмешливо фыркнули. И на дорожку, отряхиваясь, выбрались блондин и кепка, в смысле Гарольд и Вильгельм. «Да чушь ведь полная!» — не мог успокоиться Гарольд. «Не могло его так ветром унести, а потом зашвырнуть на скалы». «Вообще-то про скалы мы еще не читали», — скромно сказала я и сделала удивленные глазки, а Вильгельм с недоумением покосился на приятеля. «Мне сестры рассказывали!» Начал торопливо оправдываться блондин, а Роза насмешливо зашелестела листиками. «Вообще-то мы не для этого пришли», — спас Гарольда от дальнейших объяснений Кепка. «Мы хотели сказать спасибо за то, что ты тогда... ночью. В общем, мы благодарны». «Да ладно», — я махнула рукой, — «сочтемся. Но какого демона вы полезли ночью в парк?» «Да хотели все же чепчик надеть на корову», — ответил блондин. «Уже знаешь ли, дело принципа, а тут такое». «А чем ты его смогла остановить?» — вдруг подозрительно поинтересовался Вильгельм. «Нет, я, конечно, очень люблю умных мужчин, но не сегодня». «Обаянием», — ослепительно улыбнулась в ответ. «Это, конечно, надежное оружие», — насмешливо хмыкнул Вильгельм. Но мне кажется, что дело совершенно не в нем. «Предположим», — я отложила книгу и внимательно оглядела кадетов с ног до головы, причем Гарольд почему-то сразу занервничал, а Кепка нахмурился. «Мне не нравится, как ты на нас смотришь», — честно признался блондин. «Так наш повар смотрит на овощи на рынке, как будто прицениваешься, и это как-то нервирует». «Почему?» — я слегка подняла бровь, продолжая демонстративно разглядывать парней. «Я, может, оцениваю, а не прицениваюсь». «И как?» — это уже Вильгельм. Или у тебя иные каноны красоты?» Тут он с намеком перевел взгляд на полуобнаженного красавчика в шкуре, который томно взирал на нас с обложки романа. «И да, я оценил твою попытку переключить наше внимание». «Вы чего пришли? Поблагодарить? Вы это сделали». Я поняла, что вежливо отшить парочку не получится, а постоянно ждать, что они вывалятся из-за очередного куста, тоже такое себе удовольствие. «Мы...» Тут парни переглянулись, и блондин мужественно продолжил. «Мы пришли, чтобы с тобой нормально познакомиться и подружиться». «А зачем?» Мне действительно было интересно, чем вызван такой нетривиальный шаг. «Ну, как...» Гарольд оглянулся на мрачно сопящего кепку. «То, что мы все время вот так вот сталкиваемся, это не может быть случайностью, правда?» «Почему?» Такая постановка вопроса мне как-то в голову не приходила. «Это же вам не сидится спокойно в академии, и вы все время забираетесь в сад к лорду Маркусу. А я спокойно живу, осваиваюсь в новом для меня пространстве, книжки вот читаю. Вопрос, зачем мне с вами дружить? Кстати, а сейчас вы почему здесь, а не на занятиях?» «А у нас уже нет занятий», — проворчал недовольный моим ответом Гарольд. «У нас экзамены». «И как?» — проявила я вежливый интерес. «Успешно?» «Вполне», — нейтрально проговорил кепка. «В рамках допустимой погрешности». «На этом мы можем считать обязательную часть беседы завершенной. Я все больше склонялась к мысли, что парням от меня что-то нужно, но они никак не могут решиться это что-то озвучить. А теперь говорите, зачем я вам нужна. И учтите, почувствую вранье, сразу ухожу». «Я говорил уже, что ты не только красивая, но и умная», задумчиво рассматривая меня, сказал кепка. «Как ты догадалась?» «Если бы вы просто хотели сказать большое человеческое спасибо, то вполне могли бы ограничиться букетом с запиской. Вполне себе обычное дело. Но вы с риском для себя снова пролезли в парк лорда-директора. Значит, вам нужен личный разговор. Выкладывайте, а там посмотрим». «Мы поспорили», — тяжко вздохнув, признался Гарольд. «Когда с чепчиком не получилось, мы сами предложили спор, еще более трудный». «Вы поспорили на меня? Моему изумлению не было границ. Ну ничего себе, каковы наглецы». «Не совсем на тебя», — поправил приятеля Вильгельм. «Мы поспорили, что каждому из нас на балу ты подаришь по танцу и какое-то время проведешь в нашей компании. Про тебя ведь уже все знают». «А можно уточнить, что конкретно про меня знают? Будем считать это первым шагом в налаживании отношений». Парни переглянулись, о чем-то безмолвно посовещались, и слово взял Вильгельм, видимо, как более осторожный и осмотрительный. «Все уже знают, что у лорда-директора появилась новая невеста, которая не похожа на предыдущих. Один из наших заснул под трибуной после праздника, в общем, и видел, как ты прошла полосу, и слышала, как этот зверь Райгар тебя хвалил. А на кухне обсуждали, что новая леди умеет разговаривать с кустами, и что ее даже капризные кусты слушаются. Им насплетничал садовник. А мне рассказал Дитер, он туда к своей подружке забегал». Тут мы все трое посмотрели на розу, которая скромно спрятала веточки и прутиком смела опавшие лепестки со скамейки. «А еще, — вступил в разговор Гарольд, — говорили, что лорд-директор вчера отменил экзамен у третьего курса, потому что весь день провел или в компании невесты, или наблюдая за ней издали. А вот это уже очень интересно. То есть жених имеет неприятную привычку наблюдать за мной на расстоянии. Нужно иметь это в виду. Хоть я и не делаю абсолютно ничего предосудительного, но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому ты сейчас самая обсуждаемая фигура», — продолжил блондин, «а послезавтра бал, на котором, возможно, появится его величество». «Что значит «возможно»?» Я действительно удивилась, так как любой визит короля в моем представлении — это большая и серьезная подготовка, в частности, мер безопасности. «А никто никогда не знает, придет он или нет», — пояснил кепка. Здесь защищенное место, так что порталом можно без опасений ходить. Он иногда к лорду-директору просто так приходит, в гости». «Ну да, конечно. Королю больше нечего делать, как по гостям ходить порталами. А с другой стороны, и королю нужен отдых. Он ведь все-таки тоже нормальный человек. Наверное». «Откуда вы все знаете-то?» — задала я вполне логичный вопрос. «Или об этом появилась информация в местной прессе?» «Мы умеем собирать информацию», — помолчав, соизволил ответить Гарольд. «Точнее, Вилли умеет, он же будущий следователь. Говорят, кстати, гениальный». «Да-да, помню», — задумчиво сказала я. «А ты будущая звезда адвокатуры». Вильгельм, прищурившись, внимательно посмотрел на меня и сделал вывод. «Ты тогда подслушивала?» «Разумеется», — не стала отказываться я. «Я тоже умею собирать информацию». «Зачем она тебе?» — без улыбки спросил Кепка, — и я поняла, что мы или действительно подружимся, или станем, если не врагами, то неприятелями. А оно мне надо? «Мне здесь жить», — решила объяснить я. «Я никого и ничего не знаю. Жених хоть и уделяет мне более чем достаточно времени, но не сможет за меня решить все мои проблемы. Мне нужно осмотреться, сделать выводы, постепенно обзавестись своим кругом знакомств, найти людей, на которых можно положиться». Я ведь жила в большом замке, и хотя он был гораздо меньше, там тоже были свои группировки, симпатии, антипатии, те, кому доверяешь, и те, о ком точно знаешь, что спиной лучше не поворачиваться. И это с учетом того, что я там практически выросла. А здесь я чужачка, пока ко мне присматриваются, но потом начнут проверять на прочность. Но пока единственное, что мне доступно, это сбор информации». «Ты рассуждаешь никак, наивная девушка-аристократка», задумчиво сказал Вильгельм и переглянулся с блондином. «Теперь я верю, что ты могла пройти полосу и заинтересовать лорда-директора. И я уже всерьез предлагаю тебе свою дружбу. Не ради спора, а на самом деле. Мы только закончили первый курс, так что жить тут будем еще 5 лет». «Присоединяюсь». Протянул мне руку блондин и неожиданно улыбнулся. «Но я все равно попробую поухаживать за тобой». Я молча смотрела на протянутую руку и лихорадочно просчитывала варианты. С одной стороны, эти два прохиндея все равно не отстанут. А знать с их неуемным любопытством могут многое. Во-вторых, чисто психологически всегда проще, когда ты на уровне подсознания понимаешь, что ты не один. Ну и в-третьих, нужно же с чего-то начинать в плане создания своей маленькой армии. «Я Клотильда, графиня Уолтшир, будущая леди Крайтон», — представилась я, протягивая руку, которую парни по очереди осторожно пожали. «Я Вильгельм фон Гриффин, будущий следователь на службе короны». «А я Гарольд Слейни, надежда нашей адвокатуры», — блеснул улыбкой блондин, подмигивая мне. «Очень приятно», — улыбнулась я в ответ. «Но сейчас мне действительно пора, пожалуй. У меня тренировка с капралом Райгером». «А зачем тебе это?» — с искренним любопытством поинтересовался Гарольд. «Ну, в смысле, что совсем не женское это дело». «Во-первых, я привыкла дома к тренировкам. Мне это нравится. Во-вторых, я считаю, что любая девушка может найти себе интересное занятие и планирую потом попросить лорда Маркуса найти мне какую-нибудь работу. И вполне возможно, что я даже захочу поучиться в вашей академии, и возраст, и уровень дара мне вполне это позволяют». «Но ты же выйдешь замуж за лорда-директора», — с непонятным недовольством сказал Вильгельм. «Вряд ли он разрешит тебе работать». «Но это когда еще будет?» — легкомысленно отмахнулась я. «Да и вообще, посмотрим, что и как. Проводите меня к замку?» «Конечно!» — кивнул Гарольд и галантно предложил мне руку. «А книги здесь оставишь?» «Да, я потом, может быть, еще успею пару глав прочитать». Я помахала Розе, которая аккуратно сдвинула книги в стопочку и прикрыла несколькими густыми ветками. Мы более чем благовоспитанно пошли по тропинке и, разумеется, не видели, как за стволом толстого дерева, росшего неподалеку, стоял, мечтательно улыбаясь синему небу и легкомысленно распахнув пиджак, секретарь лорда Маркуса Дарий.